Приветствую вас, дорогая церковь, мир вам. Боитесь? Нет? У меня тут в горле запершило на днях. Как думаете, какая мне мысль первая пришла? Коронавирус? Но я не смеюсь, это серьезно. Бывает, раз там что-нибудь где-то заболит, рак. Я смотрю вокруг на жизнь людей, на болезни людей, на обстоятельства, которые возникают среди людей. Я понимаю, что я тоже подвержен всему этому. И как человек у меня есть свои страхи. Они есть у всех. Кто-то, может быть, их прячет за излишней серьезностью, там, кто я боюсь, что вы такое говорите. Кто-то прячет их, выражая более эмоциональным становится. Может быть, излишнюю шутливость вдруг какая-то несвойственная человек начинает проявлять. Это тоже может быть вот, выражением внутренних их страхов и переживаний. И наблюдая вот за жизнью и конкретно вот за обстоятельствами, которые сейчас происходят на Земле, в обществе, во всех уголках мира, ну, есть и переживания какие-то, вопросы, и есть и страхи. Нормально это или нет? Хотелось бы в этом разобраться. Вот есть страхи, правильные и нормальные. Страх, чтобы я не был переносчиком инфекции. Это нормальный страх? Нормальный. Есть страх, чтобы мои близкие не заболели. Есть страх, чтобы мои близкие спаслись. Это правильные страхи. А есть страхи, которые деконструктивные. Они сеют панику. Они способствуют моим неправильным поступкам. Поступкам, от которых я впоследствии могу сожалеть. И хотелось бы... Вот я прям так проповедь свою назвал «Страх. Причины, свойства и путь к избавлению». И хотел бы вот вместе с вами проследить по Библии, откуда он взялся, этот страх, как он проявляется в нашей жизни, и как и можно от него избавиться, и вообще можно ли. Или это такое вот как бы обстоятельство, с которым надо смириться и вот и жить с ним, и паниковать, и распространять эту панику. Знаете, хочется, новость прочитаешь какую-нибудь такую, и вот она еле держится в тебе. Хочется поведать другим. Ты знаешь, вот там еще там они заболели, вот там они такие меры приняли, а вот там ух, ах. А потом осаживаешься и думаешь, слушай, а ты не послужишь вот этим вот тому, что человек еще больше испугается, что человек еще больше в панику может впасть, и ты будешь инициатором, ты будешь... таким вот двигателем вот этих вот таких неправильных вещей. Вообще страх, боязнь появляется впервые в Бытие, в третьей главе. Упоминается Адам, когда после грехопадения в третьей главе мы читаем 9-10 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Это впервые произошло. Когда человек отступил от Бога, когда человек свое внимание с Бога переключил на себя, вот здесь появился страх. До этого не было его. До этого идеальные были отношения. До этого человек был в абсолютном согласии с Богом и занимался тем, на что он был сотворен. Но когда он послушал дьявола и начал реализовывать его идеи, вот здесь закон идиллии нарушился, здесь возник страх. И вдруг он увидел то, чего он не видел до этого, вдруг у него появились чувства, каких раньше у него не было, он испугался. Здесь не говорится о страхе Божьем в смысле благоговения. Здесь говорится о том, что Бог для Адама стал объектом испуга. Бог для Адама стал объектом паники. Бог для Адама в результате грехопадения стал тем, от кого он стал бежать. Он от него стал прятаться. Налицо сразу же такое явление, как искажение Божьего замысла в принципе. Человек создан для того, чтобы искать Бога, мы в Деяниях читаем, помните? А тут все с точностью наоборот. Бог ищет человека. И еще и спрашивает, где ты? Ну, интересно, что Адам все-таки как-то проявляет какую-то сообразительность и не прячется, не молчит, и еще дальше не бежит, а все-таки отвечает. Я вот спрятался, потому что я нах, потому что я убоялся, я устрашился. Это первое упоминание. То есть мы с вами видим, что страх – это следствие грехопадения. Причина страха – это грех. И страх передается нам, но как по наследству, грехом. Грех вошел в жизнь одним человеком через Адама. И следствие греха также мы принимаем. И вот эта боязнь, страхи, они у всех разные. Вот эта болезнь, может, ее кто-то не боится ей заболеть, может, у кого-то он другой, материальная составляющая. Может быть, я внешность свою потеряю, она станет у меня не такая, как она сейчас может быть. Может, у меня цвет волос поменяется, я этого боюсь. Может быть, их много-много-много, они всякие разные могут быть. Я только их не полный перечень сейчас перевожу. Вообще, исследуя Писание, я вот прихожу к выводу, что Библия ни о чем больше не говорит, как о двух вещах – о любви и о страхе. И Бог прекрасно понимает наши сердца, Бог прекрасно видит наше состояние, Бог прекрасно понимает, что мы боимся в каких-то обстоятельствах. Желает ли Он, чтобы мы продолжали бояться, или Он оставил нам какие-то инструменты, какие-то принципы в Библии заложенные, чтобы мы, пользуясь ими, могли это все преодолевать? И вообще, свойственно ли бояться верующим? Вот читаю про апостола Павла, он о себе говорит «да». Он о себе говорит во 2 Коринфянам 7:5. Обратите внимание. «Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи». Смотрите, что он говорит. Они пришли по какому-то служению в другую область, в Македонию конкретно. У них какие-то обстоятельства начали возникать. Их начали гнать, может быть, бить, может быть, угроза смерти, может быть, они в путешествии, он там в другом месте перечисляет, что с ними происходило. И звери, и кораблекрушения, и проблемы разные другие отвне, а внутри страхи. Он не строит из себя какого-то бесстрашного воина Христова, который не подвержен этому всему. Он смело и честно заявляет о себе. У нас были страхи. И он не считает этим каким-то зазорным чем-то. Он не считает, что этого надо стесняться. Он не считает, что этого надо прятать. Он заявляет это всем последующим поколениям. Возникли обстоятельства, которые нас устрашили, которые нас внутри сподвигли каким-то переживанием. Он не говорит, что мы подались им и поплыли по воле волн. Нет, они им противостояли, они им боролись. Они шли дальше, благовествовали, помогали церквям, несли Слово Божье. То есть верующие тоже могут иметь страхи. И в этом, в принципе, наверное, путь, первый шаг к освобождению от этого состояния – это признаться в этом самому себе и другим. Да, они у меня есть. Даже вот методичка для избавления от наркозависимости, первый шаг – ты должен признать, да, ты в проблеме. Почему наркозависимый легче освобождается, чем зависим от алкоголя человек? Потому что человек, который подвержен алкоголю, в таком вот пребывает в самообмане, что у него проблем-то нету. Это у него под контролем течение вот этих вещей. Он это может прекратить в любой момент. У него все под контролем, это не проблема. Наркозависимый, он быстрее понимает, что он в проблеме. Он быстрее видит это. Это не значит, что у алкоголя зависимых нет освобождения. Конечно, есть. Но первый шаг к исцелению, к освобождению – это признаться самому себе. Да, это у меня есть. Освободиться от страха помогает пример апостола Павла. Он говорит, да, у нас были страхи. В этом нет ничего плохого. Что делает вот этот страх, который не полезный? И вообще слово «страх» что означает? Это боязнь, опасение, устрашение, ужас. Очень много, а я уже повторяюсь, очень много мест и очень много ситуаций описывается в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, где эти обстоятельства очень подробно излагаются и как люди проходили их. Как Михаил Михайлович уже говорил, что один из верных признаков пришествия Иисуса Христа – это бедствие. Это бедствие на земле, болезни, это какие-то обстоятельства, которые будут очень так действовать угнетающе на людей, на некоторых. В Луки, в 21 главе, 26 стих. Смотрите, что говорится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Представьте себе, какое действие страха на людей, вот это слово такое, оно какое-то такое очень глубокое, что люди даже будут издыхать от этого страха. То есть вот как-то даже жизнь может прекратиться от этого страха у людей. Те, которые Бога не знают, те, которые надежды не имеют, они вот такое будут состояние иметь печальное. И, может быть, очень коротко, вот как мы уже с вами увидели причины страха, свойства страха, очень коротко. И хотелось бы обратить наше внимание, как это преодолеть. Что говорит Писание по этому поводу? В 1 Иоанна, в 4 главе, обратите ваше внимание, с 12 стиха. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающая в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Действие, побеждающее страх, если его двумя словами назвать, иди и делай так, как делал Христос. Все очень просто. Возникает вопрос, а легко ли это поступать так, как он поступал? Легко ли переключить внимание с себя на другого? Легко ли? Наверное, нет. Но это единственный ключ и единственная решение этой проблемы – поступать так, как поступал он. Переключить внимание с себя любимого на другого. И тогда вот эта любовь, агапа, которую Бог дает способность так любить нам, только тогда эта любовь, когда она будет совершенна, как мы сейчас читали, то есть совершенная, добавить нечего. Она законченная, она такая, какую Бог ее запланировал. То есть ты смотришь на человека, слушай, хочется на него быть похожим. Он так вот любит ближнего, вообще не подкопаться, не добавить, не долюбить, так сказать, любит во всей полноте. Вот такая любовь изгонит страх из моего сердца. Страху места не будет. Если я буду любить ближнего, на страхе и времени останется. Бояться будет некогда, когда я буду направлен на помощь ближнему. Если сейчас, как уже говорилось, проповедь Евангелия, продукты принести старушкам, и не страх, не паника, не какое другое чувство, а Божий мир должен владычествовать. Достигается он? Более же всего облекитесь в любовь. Облекитесь – это вот как будто одежда. Любовь – это моя одежда. Любовь – это мое состояние. Я ближнего своего ценю. Я ближнего своего уважаю. Я, в принципе, к человеку отношусь уважительно. К любому. К пресвитеру, к дворнику, к таджику, к грузину. Я не знаю, к кому еще. В принципе, к человеку я отношусь уважительно. Я оставляю свои российские наклонности, националистические. Я оставляю, может быть, еще какие-то экономические факторы. Может быть, я выше кого-то по образованию, выше кого-то в служении, выше кого-то еще в чем-то. Я все это оставляю и начинаю человека уважать, потому что он человек, потому что он Богом создан, потому что Бог его любит, и мне надо его уважать. Обратите внимание, что вот эта любовь, это главное в моей жизни должно быть. Только так не будет страхов во мне. Только так я все могу преодолеть. Обратите внимание, 1 Коринфянам 14:1. Достигайте любви. Достигать любви – это цель моей жизни, он говорит. Он призывает любовь, но я как-то не могу любить сразу автоматически совершенно. То есть это какой-то процесс. Это мне нужно поставить цель – достичь совершенной любви, и я иду к ней, и я достигаю ее, и я реализую это с Божьей помощью, не его ресурсами. Также апостол Петр говорит, что, помните, там оскорбяк говорится, он говорит, вы не унывайте, потому что вы не одни. И другие верующие тоже подвержены подобным обстоятельствам. Вот он говорит, что страх есть и у других верующих, и в Америке, и там в других странах. И вот это знание, оно должно меня утешить. Оно должно меня утешить в том, что я не один. Другие верующие, они тоже находятся в подобных обстоятельствах. Я недоверующий, может быть. И это не значит, что с моей верой что-то не в порядке, может быть. Если я вдруг заболел или еще чего-то лишился, может быть, какого-то материального, значит, мне надо веру свою как-то... Конечно, все на своем месте. Конечно, нужно анализировать. Конечно, нужно все рассматривать. Но этим обстоятельствам подвержены и другие верующие. И вот это знание, оно помогает мне пройти эти сложные обстоятельства. Не зря в Писании Бог назван отцом, а мы его детьми. Но не зря. А вот так, что вот у вас рисует мозг, когда ваше воображение, когда дитё и отец? Вот голова на плече. Какая-то ситуация, и ты к папе на грудь. папа, помоги, укрой, спаси, как ребенок. Разве нет? Отцы и дети. Я, конечно, могу себя мнить мужа и так далее, серьезного, строгого, сильного, но я дитё. Бог говорит, ты дитё, если какая-то проблема, иди ко мне, к отцу, я успокою тебя, я дам тебе ресурсы необходимые, я утешу тебя. Не зря Писание показывает Бога как отца, а нас детей. Пусть нас Господь благословит все обстоятельства жизненные пройти с Его помощью для Его славы, пользуясь Его ресурсами, любя ближнего, достигать этой любви, чтобы она была совершенной, чтобы она была законченной, без всякого изъяна. И тогда мы все с вами преодолеем. Да никакие обстоятельства не повернут нас ни в уныние, ни в какое-то другое нехорошее состояние. Аминь.